Собственное земельное достояние и общественный капитал принадлежат нераздельно народу, который обрабатывает и эксплуатирует их сообща, который управляет ими сам через посредство своих уполномоченных и затем распределяет поровну все продукты. «Но ведь это общность имущества!» — воскликнул я. «Именно!» — ответил дед Вальмора. «Разве вас эта общность пугает?» «Нет, но ее всегда считали невозможной». «Невозможной? Вы сейчас увидите». Так как все икорийцы состоят членами ассоциации и все между собой равны, продолжал Динар, то все они должны принимать участие в производстве и работать одинаковое число часов. Но все их способности направлены на то, чтобы при помощи всевозможных средств сделать труд коротким, разнообразным, приятным и безопасным. Все орудия труда и сырые материалы для обработки доставляются из общественного капитала, и точно так же все продукты земли и промышленности складываются в общественных магазинах. Все мы получаем пищу, одежду, жилище и обстановку за счет общественного капитала. И все это в равной мере соответственно полу, возрасту и некоторым другим обстоятельствам, предвиденным законом. Таким образом, именно республика или общество является единственным собственником всего, организует своих рабочих, строит мастерские и магазины. Это она обрабатывает землю, строит дома, производит все предметы, необходимые для питания, одежды, жилища и обстановки. Это она, наконец, кормит, одевает, доставляет жилище и обстановку всякой семье и всякому гражданину. Так как воспитание рассматривается у нас как база и основание общества, то республика дает его всем детям в равной степени, как она дает им всем в равной степени пищу. Все получают одно и то же элементарное образование и специальное обучение, соответствующее особенностям даваемой им профессии. Это воспитание ставит себе целью создать хороших рабочих, хороших родителей, хороших граждан и настоящих людей. Таков по существу наш общественный строй, и эти немногие слова позволят вам угадать все остальное. «Вы должны теперь понять, — сказал старец, — почему у нас нет ни бедных, ни слуг. Вы должны также понять, — прибавил Вальмор, — каким образом республика является собственницей всех лошадей, средств передвижения, отелей, которые вы видели, и каким образом она даром перевозит и кормит своих путешественников. Вы должны еще понять, что так как каждый из нас получает все, что ему необходимо, в натуре, то деньги, купля и продажа для нас совершенно бесполезны. «Да», — ответил я, — «все это понятно, но...» «Как, милорд?» — сказал старец с улыбкой. «Вы видите перед собой коммунитарное общество, идущее полным ходом, и вы не желали бы верить этому? Продолжайте, Динар, изложите ему основы нашего политического строя». Принципы политического строя Икарии. Так как мы члены ассоциации, граждане, равные в правах, то все мы избираем и можем быть избраны. Все мы составляем народ и входим в состав Народной гвардии. Объединенные мы составляем нацию, или скорее народ, ибо у нас народ есть совокупность всех икорийцев без всякого исключения. Мне нет нужды говорить вам, что народ суверенен, и что только ему вместе с суверенитетом принадлежит полномочия составлять или поручать кому-либо составлять свой общественный договор, конституцию и законы. Мы не можем даже представить себе, чтобы какой-нибудь индивид или семья или класс могли иметь нелепую претензию стать нашим господином.